Глава 960. Любимая Сюйлига. Боевой окинул Ван Линя косым взглядом и усмехнулся, оскалив зубы. Развернувшись, он ушел. Ван Линь мрачно улыбнулся. Боевой в самом деле доставлял ему некоторое беспокойство. В следующую секунду сумка Ван Линя зашевелилась, и в его голове зазвучал голос Сюйлига. «Высший класс! Она превосходна! Хозяин, в своей жизни я повидал множество людей, но с такими манерами я никогда никого не видел! А тот взгляд, которым она окинула меня на прощание, от него у меня заломило кости! Она гораздо интереснее, чем все другие барышни! Хозяин, выпусти меня! Тебе она не нравится, но она нравится мне! Глядя на нее, я вспоминаю свою прежнюю любовь!» Ван Линь даже не пытался понять, что лопочет Сюйлига. Изначально дух Ван Линя слегка дернулся, прогоняя чужой голос. В следующий миг сбоку от Ван Линя раздался смешок. В пространстве появился силуэт Джао Синьмен. Сейчас она смотрела на Ван Линя не так, как прежде. Нахмурившись, Ван Линь уселся на стул и произнес: «Четвёртая ученица, я подумаю над твоим вопросом». Посмотрев на Ван Линя, Джао Синьмен некоторое время молчала. Наконец она произнесла: «Мой уровень хотя и невысок, однако я шла по пути культивации тысячи лет, и я все еще девственница. Если ты поможешь мне укрепить печать, то я подарю тебе источник своей женской силы». Сказав так, Джао Синьмен покраснела. Глядя Ван Линю в глаза, она закатала рукав платья и, обнажив руку, продемонстрировала ярко-красную точку. Прикусив губы, Джао Синьмен вновь распустила рукав и, посмотрев на прощание на Ван Линя, покинула его. «Он моя последняя надежда. Раз он сумел сразиться с Лин Тяньхоу, то он явно не просто культиватор уровня понимания границ тьмы. Очень вероятно, что он уже достиг уровня очищения. С его помощью я почти наверняка смогу подавить действие печати». Мрачно вздохнув, Джао Синьмен исчезла за горизонтом. «Найти кого-то другого для этого будет непросто. Все они не сделают этого из-за страха перед учителем». Ван Линь сидел в центре комнаты и размышлял. Помочь Джао Синьмен было бы пустячным делом, однако это вряд ли понравится Тянь Юньзы. Даже если то, что она сказала вначале, правда, что учителю все равно на эту печать, то тогда все становится сложней. Тут явно скрыты противоречия, думал Ван Линь. Меч бессмертных, лежащий в сумке, вновь начал шевелиться. Сумка от движения клинка заколыхалась, что отвлекало Ван Линь от размышлений. Недовольно нахмурившись, Ван Линь хлопнул по сумке, и оттуда сразу же вылетел дух меча Сюйлига. Хлынул поток черного тумана, через мгновение превратившийся в человеческий силуэт. Появившийся дух сверкнул глазами, а затем шумом начал втягивать воздух, повернув нос к тому месту, где прежде стоял Бай Вэй. На лице Сюйлига застыло выражение восторга, схожего с опьянением. «Превосходный образец! Превосходный!» — бормотал он. «В сравнении с ней даже та девка из земли демонического духа не представляет собой ничего особенного! Если бы я смог...» Губы Сюйлига растянули широченную улыбку. Ван Линь глядел своего слугу ледяным взглядом, отчего последний задрожал, чувствуя, как тело сжимается в ледяных тисках. Холод пронзил Сюйлига и, казалось, достал до самой души. Сюйлига задрожал еще сильней, думая про себя. «Проклятие! Этот чертов сын снова вырос в силе! Это уже ненормально! Если раньше, когда он глядел на меня, я боялся, но никогда прежде не впадал в такой шок от одного лишь его взгляда, проклятие! Одного взгляда этого ублюдка достаточно, чтобы старик Сюй перепугался!» Лицо Сюйлига исказилось в гримасе, однако через мгновение дух сумел придать ему традиционное подхалимское выражение. Заискивающим тоном он начал: «Хозяин, ты такой сильный! Твой уровень культивации вновь вырос! Теперь ты можешь!» Однако Ван Линь не захотел слушать льстивые речи духа меча и перебил его. «Отчего ты так заволновался?» Голос Ван Линя звучал спокойно, но глаза его были ледяными. Ван Линь считал, что Сюйлига необходимо время от времени устраивать взбучку. Если этого не делать, дух меча, обнаглев, будет творить беспредел. Создав этот дух, Ван Линь считал, что кроме него нет никого, кто бы смог понять характер строптивого слуги. До того, как Сюйлига стал духом, в его душе было очень много обиды и ненависти, и его характер был не из легких. Однако после превращения в дух меча, все отрицательные черты его характера проявились еще острей. Казалось, лишь только смерть может смягчить бунтарский дух Сюйлига. Прежде внутри огромной твари из преисподней люди из клана избранных бессмертных полагали, что Сюйлига — образец верности и честности, Однако на самом деле этих двух добродетелей не было в нем ни капли. Вернее, представления о верности и честности в нем были, но это были ничтожные крохи, которые прививал ему Ван Линь в течение целых веков. Иногда Сюй Лига проявлял свой непокорный характер, и Ван Линь это прекрасно знал. «Ну всё, этот чёртов сын сегодня поднял на меня руку!» — подумал Сюй Лига. Он был очень напряжен, облизнув губы, он вновь начал. «Хозяин, я ведь выбрался из меча только для того, чтобы поздравить тебя с твоими успехами на поприще культивации. Я не зря тогда принял мудрое решение идти за тобой. Почти каждый раз, когда я выползаю из меча, хозяин вновь совершает прогресс и растёт в силе. И я знаю, что пройдет немного времени. Я вылезу из меча еще несколько раз. И твой уровень культивации не только увеличится, но и...» Говоря все это, Сюй Лига внимательно следил за выражением лица хозяина, готовясь изменить свою речь, если тому не понравится. Ван Линь нахмурил лоб, однако на его губах заиграла усмешка. Глядя на Сюй Лига, он проговорил. «Такой вот у тебя характер. Иногда ты не можешь возвращаться в меч бессмертных. Что ж, побудь здесь вместе со мной. И потрать время с пользой, пытаясь понять полученное тобой намерение меча». Сюй Лига поспешно ударил себя кулаком в грудь, заговорив. «Хозяин, успокойся! Я не хотел позорить тебя своим присутствием. Наверняка у тебя есть какая-нибудь божественная способность, которую ты хотел бы потренировать». Однако внутренний дух меча посмеивался над своим хозяином. «А ты умён, Сюй Лига! Так быстро нашелся, что ответить! Даже хозяин это признает! Пусть даже его уровень культивации будет еще выше, он никогда не станет хитрее меня!» Ван Линь же потерял всякий интерес к своему слуге и продолжил медитацию и дыхательную практику. Сюй Лига довольно долго ходил по помещению, словно неприкаянная душа, однако это все же ему наскучило. В его голове то и дело возникал красивый образ Бай Вэя. С опаской взглянув на Ван Линя, Сюй Лига силой втянул ноздрями в воздух, и на его лице появилось блаженство. «Какая красивая! Если бы она была женщиной, то в ней не было бы ничего особенного. Красивых женщин я перевидал порядочно. Однако она мужчина!» Сюй Лига пришёл в волнение. Ему очень захотелось прямо сейчас броситься на поиски Бай Вэя. Сюй Лига погрузился в мечтание, чувствуя, как от них приходит волнение души. Каждый раз, когда его взгляд падал на сидящую Ван Линя, Сюй Лига недовольно цокол вздыхал. «Помню, когда я попал в руки старейшины из клана демонов-великанов, как почтительно он со мной обращался. Почти каждый день он приводил ко мне любовниц. Какие же были деньки! Однако потом я вернулся в собственность этого негодяя и почти все время был заперт внутри его сумки. А то прекрасное время от меня все дальше и дальше!» — ворчал он. «Однажды и мой уровень культивации станет высоким, и тогда я преподам чёртову хозяину урок! Я...» Думал он, однако внезапно заметил, как дернулось одно из век на лице Ван Линя. В следующую секунду он принял заискивающее, льстивое выражение с подхалимской усмешкой. Однако прошло много времени, и глаза Ван Линя так и не распахнулись, и Сюй Лига вернулся к своим мыслям. «Я даже не могу нормально насладиться жизнью! Если бы нашелся кто-нибудь, кто подарил бы мне тело, то я опустился бы во все тяжкие! Сперва нашел бы себе красивых девиц!» Сюй Лига еще некоторое время размышлял над этим, но в конце концов уселся неподалеку от Ван Линя и погрузился в медитацию. «Сюй Лига, тебе нужно больше стараться, иначе разница в уровнях культивации между тобой и хозяином будет лишь расти! Боюсь, что так я никогда не смогу вырваться из этого лабиринта несчастий!» — думал он. Когда Сюй Лига погрузился в медитацию, Ван Линь открыл глаза, и они ярко засветились. Не обращая внимания на своего духа, Ван Линь вновь сомкнул веки. Он уже принял решение провести обряд очищения для непокорного слуги. Время потихоньку шло, и за окном уже был разгар дня, и солнце посылало свои ослепительные лучи. Не было и следа ночной тьмы, а бирюзовое небо было напрочь лишено облаков. У любого, кто взглянул бы в эту минуту на небосвод, становилось спокойно на душе. Раскрыв глаза, Ван Линь поднялся на ноги. Двери сами собой послушно распахнулись, и Ван Линь вышел на улицу. Следом за ним отправился и Сюй Лига. Глаза его суетливо бегали по сторонам. Осмотрев все кругом, дух меча впал в беспокойное состояние. «Я должен пойти и увидеть ту красавицу!» — воскликнул он. Топнув ногой, Ван Линь начал спускаться вниз по горному склону. Взглянув вдаль, можно было увидеть человеческие силуэты, сновавшие по склонам семи гор, на которых располагалась секта Тяньюнь. До Ван Линя то и дело доносилось эхо песнопений и речитативов заклинаний. То тренировались молодые послушники секты, укрепляя свое знание волшебных формул. Густые потоки духовной силы окутали земли секты Тяньюнь. Был всего лишь полдень, и, как известно, в это время духовная сила слишком горяча и не подходит для проведения дыхательной практики. Этим лучше заниматься на заре или же в вечерние сумерки. Фиолетовая ветвь учеников занимала низшее положение среди всех отделений учеников секты Тяньюнь. Она даже не была полностью комплектована, в ней было всего 5 человек, включая Ван Линя. И потому рядовые послушники секты редко посещали гору фиолетовой ветви. День сейчас был в самом разгаре, но гостей на горе было совсем немного. Спустившись с горы, Ван Линь так и не встретил ни одного человека. Следом за ним шел Сью Лига. Лучи палящего солнца опускались на него, но не причиняли духу ни малейшего беспокойства. Напротив, ему это даже нравилось. Теперь Сью Лига еще больше утвердился в своем желании отыскать ту красавицу. Его просто распирало от этого желания, и он сердился на Ван Линя, что тот шел слишком медленно. Глядя в спину своего хозяина, Сью Лига думал про себя. «Этот чёртов сын культивирует уже очень много лет. У него нет никакой радости в жизни, кроме увеличения своего уровня. Даже я, Сью Лига, вынужден повиноваться ему. Прежний культиватор уровня формирования ядра стал теперь могущественным чудовищем». Через секунду мысли Сью Лига потекли в другом направлении. «Я не хочу жить, как он! Я хочу развлекаться, подобно всем остальным людям! Своим поведением хозяин постоянно наживает кучу врагов и ставит свою жизнь в опасность! Я не хочу так жить! Мне больше подходит роль любовника красивых женщин!» «Что ж, рано или поздно он обязательно умрет. Однажды удача изменит ему, и он погибнет от рук врагов! Хотя нет, для меня в этом мало хорошего. Если хозяина убьют, то его враги просто сотрут мое сознание и сделают меня рядовым духом меча!» Пока мысли Сью Лига носились в беспорядке, Ван Линь уже спустился до самого подножия горы. Там стояла беседка, внутри которой виднелась фигура, облаченная в фиолетовый балахон. Эта фигура выглядела немного отрешенной от мира, но в то же время она была по-женски притягательной и хрупкой. Налетевший порыв ветра всколыхнул длинные черные волосы этого человека, и тот поднял свою аккуратную ручку, чтобы поправить прическу. Развернувшись, этот человек мило улыбнулся подходящему Ван Линю. Казалось, он мог свести с ума множество женщин. «Брат Вана в самом деле доверился мне!» Мягко улыбнулся Бай Вэй. Лицо Ван Линя осталось неизменным, однако Сью Лига тут же пришел в волнение. Его глаза загорелись и пристально уставились на этого человека. Если бы не присутствие Ван Линя, то он, скорее всего, сразу же бросился к этому человеку. «Что это?» — спросил Бай Вэй, указав глазами на Сью Лига. Дух меча сейчас весь был окутан облаком черного тумана, однако через мгновение туман впитался в тело Сью Лига, и дух предстал в своем привычном виде. Его глаза сально заблестели. Сью Лига хотел что-то сказать, однако грозный облик Ван Линя заставил его передумать, и дух вновь принял свой облик подхалима. На его лице появилось угодливое выражение. Такая быстрая перемена поразила Бай Вэя. «Это мой дух меча. Брат Вэй, тот рынок, о котором мы говорили, где он находится? Будь добр, покажи дорогу», — сказал Ван Линь, не собираясь знакомить этих двоих. Озорными глазками Сью Лига осматривал Бай Вэя, но в присутствии Ван Линя он не осмеливался ничего сказать, хоть внутри у него и зудело. Он подумал про себя. «Этот чертов Ван Линь! Если ты хочешь, ограничивай себя, но меня не тронь! Это ненормально!» «Брат Ван!» — окликнул Ван Линь Бай Вэй, нахмурив густые брови. Ван Линь тут же ощутил неловкость, что случилось с ним крайне редко. Пожалуй, такое было с ним всего 2 раза, и оба из-за Бай Вэя. Пока Ван Линь пребывал в растерянности, Сью Лига, вытаращив глаза, думал. «Само небо послало мне такую красавицу! Я больше не могу сдерживаться!» Черный туман внутри него всколкотал и забурлил. Кажется, еще мгновение, и чёрное облако тумана хлынет из духа и накроет собой Бай Вэя. В эту минуту Сью Лига уже не отдавал себе отчета в действиях. Какой там Ван Линь? Он весь теперь был поглощен думами об этом то улыбающемся, то хмурившемся Бай Вэя. Сверкнув глазами, Ван Линь вытянул правую руку, засунув ее в облако черного тумана. Там он быстро нашел душу Сью Лига и силой сжал. Сью Лига, оскалившись, повернулся к Ван Линю, однако сильная хватка тут же заставила его вновь принять угодливый вид. «Хозяин! Хозяин, я был неправ! Я ошибся!» — залепетал он. «Бай Вэй, указывай путь», — кивнул Ван Линь. Отметив для себя странность поведения духа, Бай Вэй смирил Сью Лига взглядом, отчего последний пришел в еще большее волнение. Бай Вэй улыбнулся, прикрыв рот рукой, и хлопнул по сумке, Оттуда тотчас же вылетел меч и опустился ему под ноги. На большой скорости Боевой помчался вперед, следом за ним двинулся Иван Линь. Боевой раньше был каким-то женственным, однако не до такой степени. Сейчас он просто наполнен женской энергией, и сама его природа в значительной степени переменилась. Думал Иван Линь в полете. Двигаясь, он ощутил, что за ним кто-то следует, скрывая свое присутствие. Поворачивать голову, чтобы посмотреть, кто это, не было надобности. Ван Линь не так знал, что это Джао Синьмен.